Глава вторая. Джин и Фасирингей дрейфовали в отдельной кабинке, левитирующем шаре из прозрачного стекла под самым куполом здания. Под ними расстилались стилизированные пейзажи различных планет. Первым был серый газон со странной формы красно-коричневыми растениями, отбрасывающими эффектные тени. Затем бассейн с мерцающей зеленой жидкостью, над которой возвышались удивительные соцветия экзотических растений. И, наконец, клумбы с грибами, переливающимися множеством цветов видимого и невидимого спектра. Кабинка двигалась очень плавно, но в направлениях, явно определявшихся генератором случайных чисел. Она то всплывала под почти прозрачный купол, то спускалась под самые кроны растений. Из отверстия, диафрагмой раскрывающегося в центре стола, появлялись перемены блюд, охлажденное вино и горящие голубым пламенем бокалы с пуншем. «Потрясающее расточительство», — думала Джин. «Но почему Фасирингей расходует на ее развлечения свои средства? Может, он лелеет романтические планы?» Ее развлекла эта мысль. Она украдкой принялась наблюдать за молодым человеком. «Нет». Это предположение казалось маловероятным. Собеседник определенно не пытался разыграть с Джин эротический гамбит. Он не пробовал пленить ее, источая очарование, не старался произвести впечатление, проявляя мужественность. Как это ни раздражало Джин, факт был налицо. Фасирингей оставался к ней абсолютно безразличен. Джин в замешательстве поджала губы. Она попробовала изобразить загадочную улыбку, сдобренную таинственным взглядом из-под ресниц. «Поберегите силы», — сказал Фасирингей. «Ваши чары понадобятся вам на Эберкромби». Джин переключила свое внимание на еду. «Я любопытствовала», — спокойно пояснила она. «Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено?» Джин решила немного подразнить собеседника. «Какое любопытство?» «Какое бы оно у вас ни было!» «Неужели?» — не сдавалась Джин. «Мужчины в основном одинаковы. У них у всех одна и та же кнопка. Достаточно ее коснуться, и они прыгнут в одном и том же направлении». Фасирингей нахмурился и посмотрел на нее сузившимися глазами. «Возможно, вы не настолько умны, как мне показалось изначально». Джин напряглась. «Что вы имеете в виду?» «То, что вы сказали», — проговорил он с оттенком презрения в голосе. «Широко распространенное заблуждение. Я думал, вы выше подобных банальностей». Джин нахмурилась. «Однако мой жизненный опыт свидетельствует в пользу моего утверждения. Хотя я и склонна допустить, что есть исключения. Это в некотором смысле игра. И до сих пор я никогда не проигрывала». Фасирингей рассмеялся. «Вам просто везло». Джин вытянула руки, выгнула дугой тело и блаженно улыбнулась. «В таком случае называйте это удачей». Выражение лица Фасирингея стало серьезным. «С Эрлом Эберкромби нельзя полагаться на удачу». «О удаче говорили вы», — не растерялась Джин. «Я же считаю, что это не везение, а, скажем так, талант». «Вам придется поработать еще и мозгами», — Фасирингей поколебался, затем добавил. «Говоря по правде, Эрл — любитель странного». Джин хмуро посмотрела на собеседника. «Сейчас вы, должно быть, размышляете о том, что странного можно обнаружить в вас самой?» — предположил Фасерингей ледяным тоном. «Не беспокойтесь об этом. Я отдаю себе отчет в своих странностях», — отрезала Джин. Фасерингей промолчал. «Я абсолютно независима», — сказала Джин. «Во всей вселенной нет ни единой души, на которую мне не было бы не наплевать. Я всегда делаю только то, что хочу». Говоря это, она украдкой, но внимательно наблюдала за собеседником. Фасерингей безразлично кивнул. Джин подавила раздражение, откинулась на спинку кресла и принялась изучать его, уже не таясь. «Странный молодой человек. Он когда-нибудь улыбается?» На ум пришли рассказы о существе, названном Капеллан Фибратеса, о том, как оно, проникая внутрь тела жертвы и подключаясь к спинному мозгу, контролирует ее эмоции и движения. Фасерингей вел себя настолько странно и холодно, что предположение о его одержимости не выглядело таким уж невероятным. Но, насколько помнила Джин, Капеллан не мог управлять двумя руками человека одновременно. А Фасерингей держал в одной руке нож, в другой — вилку, и орудовал ими с немалой грацией. Итак, дело не в Капеллане. «Я тоже наблюдал за вашими руками», — спокойно сказал Фасерингей. Джин откинула голову и от души рассмеялась. Собеседник продолжал невозмутимо смотреть на нее. «Уверена, что вы хотите узнать обо мне побольше, но гордость не позволяет вам спросить первым», — игриво сказала Джин. «Вы родились в Эйнджел-Сити на Кадероне», — ответил Фасерингей. «Ваша мать оставила вас в таверне. С тех пор вашим опекуном стал игрок по имени Джо Парле. Когда вам исполнилось 10 лет, вы убили его и троих его сообщников и спрятались на пакетботе компании Грейлайнс. Вас поймали и поместили в приют для бродяг на Белла Прайд. Вы сбежали. Директор приюта был найден мертвым в своем кабинете. Мне продолжать? У меня есть еще 5 лет подобных историй». Джин потягивала вино, совершенно не выглядя сконфуженной. «Оперативность ваших осведомителей впечатляет, но, боюсь, достигнута она в ущерб качеству. О следующих 5 годах вы не знаете ничего». Как обычно, лицо Фасерингея не дрогнуло. «Теперь слушайте меня внимательно», — сказал он с таким видом, словно Джин только что ничего и не говорила. «Пришло время вам получить инструкции». «Выкладывайте, я вся внимание», — девушка откинулась в кресле. «Разумная тактика», — подумала она, — «игнорировать неприятную ситуацию, словно ее нет или не было. Конечно, для ее эффективного применения требовался характер определенного склада. Так что хладнокровной рыбе Фасерингею она подходила прекрасно. «Сегодня вечером вас здесь встретит человек по фамилии Веберт. Он — главный управляющий станцией Эберкромби. К счастью, у меня есть рычаги давления на него. Он заберет вас на Эберкромби и определит на должность служанки в личных покоях семьи Эберкромби». Джин поморщилась. «Служанки? Почему бы нам просто не арендовать на Эберкромби апартаменты, а мне представиться туристкой?» Фасеренгей покачал головой. «Это будет выглядеть подозрительным. Молодая богатая девушка предпочла бы станции Козерог либо Горизонт. Эрл Эберкромби крайне подозрителен. Он избегает общества. Мать его, старая миссис Клара, исключительно бдительно приглядывает за ним. Ее голову неустанно сверлит подозрение, что все девушки на станции только и ждут того, чтобы получить возможность запустить руку в карман Эрла. Будучи служанкой, вы получите возможность встретиться с ним, не проходя через все защитные кордоны, к тому же в более интимной обстановке. Обычно он редко покидает свой кабинет, посвящая все время своей страсти – пополнению коллекции. «Вот как!» – промурлыкала Джин. «И что он собирает?» «Вы такого даже представить себе не сможете!» Фасеренгей раздвинул губы так, что можно было бы подумать, что он улыбается. «Однако к главному!» Веберт утверждает, что Эрлу не чужда романтика, и он не против пофлиртовать с девушками на станции. Джин презрительно скривила рот. Фасеренгей бесстрастно смотрел на нее. «Когда начинается наша операция?» «Завтра Веберт отправится на станцию на грузовом корабле. Вы полетите с ним». Раздалось тихое жужжание звонка. Фасеренгей нажал на кнопку. «Слушаю». «К вам, мистер Веберт, сэр». Фасеренгей направил кабинку вниз в направлении посадочной площадки. Веберт, самый толстый человек из всех, кого доводилось видеть Джин с самого рождения, уже ждал их.